Навстречу от комендатуры колонна летит, стволами ощетинилась. Из Уралов затормозивших наши посыпались, а за ними братья-сибиряки да уральцы. По спинам хлопают, тербят. Серега Кемеровский, громила бородатый, ворчит. «Ну ты даешь, подмогу запросил! Адрес на деревню дедушке!» «Не ворчи, братишка, вижу я тебя насквозь, вижу радость твою, что все у друзей обошлось, вижу гордость, что все орлы твои, как один, на выручку братьям помчались». И снова на сердце тепло. «Слышите, люди, есть еще настоящие мужики в России, не всех еще за бабки скупили, не всем еще души загадили. Слышишь, Россия, еще есть кому тебя защищать!» Вот ухлестался кровищей, обе руки по локоть, коркой багровой кожу стянуло, чешется все под ней, а в умывальниках Сахара. Ох и дам я сейчас дневальному прочухаться, вон он стоит, на дыню загляделся, слюни пускает. «Командир, когда очередь занимать?» «Когда я руки вымою, а весь ваш наряд вторые сутки оттарабанит. Дыню так сразу усекли, а что умывальники пустые, хрен заметите?» «Так только что выплескали змей, патрули на обед подходили, и в бочке уже нет». «Ну, нашел оправдание, красавец. Неси ведро от соседей и передай старшине, что будете на пару с ведрами бегать, пока на весь отряд не завезете. Мухой давай!» Помчался дневальный, а навстречу комендант в припрыжку чешет. «К нам никак». «Змей, у соседей на блоке проблемы, якобы гражданских расстреляли. Комендант города приказал человек 20 взять и на месте разобраться, пока туда местная прокуратура и милиция не понаехали». «А что, соседи сами выехать не могут? Целый батальон. Это их блок, пусть сами и разбираются, да и вся техника у них. Приказано милицию направить для объективности и обеспечить охрану места происшествия до прибытия работников прокуратуры». «Ой, как неохота в это говно лезть, а никого другого послать нельзя. У меня людей на базе, раз-два и обчелся». «Техника и люди есть, бери БТР, сосед еще один подгонит. Ты со своим, старшим поедешь. Прокурорские разборки, дело второе. Ребят на блоке сначала спасти надо. Там толпа какая-то, непонятно откуда взялась. Давай, лети». Ну, елы-палы, все-таки накрылось удовольствие. «Мамочка, дыню в офицерский кубрик неси. Только если кто раньше меня вернется, предупреди. Сожрут, самих вместо нее на куски порежу». Ага, напугал я их. Понятное дело, командиру кусок оставят. А Винни да остальные, что сегодня вместе кувыркались. Обидно будет мужикам. У пионера взводного тоже сомнения в глазах. «Змей, давай прикончим ее, пока группа грузится». И в самом деле, черт его знает, чем этот вызов обернется. Может, вообще больше в жизни полакомиться не придется. А дынька вот она, янтарем отсвечивает, запахом прохладным слюну нагоняет. «Налетай, братва!» И нож ей в бок. Верхнюю половину, наверх, уже сидящим. Нижнюю, только успевай кромсать. Бойцы резервной группы из дверей выскакивают. Каждый свой кусок на ходу, как автомат по тревоге, подхватывают. И на БТР. Сами-то автоматы, у них давно в руках. Со своими калашами. Они и спят в обнимку. «Классная дынька, змей! Ты скорее чавкай, на дорогу выскочим, и будешь пыль глотать». И в самом деле хороша, нежная, ароматная. Сладкий сок по рукам течет, кровавую корку розовыми дорожками размывает. О, блин! Подбросила на колдобине, мазнул куском по другой руке, забагровел край куска по арбузному. Но не пропадать же добру. Надеюсь, крестник мой спидом не болеет. Привкус солоноватый. А ты помнишь, змей, тот случай? Да тогда во дворе. Сколько тебе было? 13 или 14? Помнишь, как долговязый придурок по кличке Фашист ни с того ни с сего шибанул камнем пробегавшую кошку и, ухватив ее за задние лапы, треснул головой о дерево? Как омерзительно липкая капля кошачьей крови прыгнула тебе на щеку и растеклась кипящей полоской. И как, содрав всю кожу на щеке, в тщетных попытках смыть тошнотворное клеймо, ты несколько дней блевал при одном воспоминании о случившемся. Эх, война, война. Интересно, что же там все-таки на девятке? Братишка. Так, что тут у нас с селенками? Да, не то чтобы сильно хорошо, но бывало и хуже, и неоднократно. А тут все-таки два БТРа и 18 человек, с экипажами считая. ВВшников 13, да моих пятеро. А из информации что у нас? Считай, ничего. Всю информацию комендант в два предложения уложил. На девятом блоке соседи-боновцы машину с чехами распылили. Толпа набежала. Орут, что гражданских побили. Все. Подстава или нет? Откуда толпа-то взялась так быстро? Блок за городом. Очень, очень на подставу похоже. Раз так, жди засады. Мамочка, крикни в люк водиле, чтоб гнал изо всей дури. Если обстреляют на прорыв, не останавливаться. Ребята, смотрите в оба. Могут нас на подходе к блоку выпасти. Молодцы, сразу врубились, что почем. К стрельбе изготовились, на броне распластались. Кто за что? Локтем, брюхом, ботинком зацепился. Если цапнет пулей или осколком, меньше шансов с брони скатиться, под обстрелом остаться, а то и под задний БТР улететь. А ВВшники, пацаны молодые, с тормозом. Хорошо, что догадался с ними котяру посадить. Вон как быстро он их рассортировал. Ну, что от нас зависит, сделали. А теперь вывози, господи. Вообще-то, не нравится мне эта история. Если начудили ребята, проблем не оберешься. Прокуратура приедет. Хочешь не хочешь, а помогай. Еще не дай бог придется своих задерживать. Одно дело мародерам ласты загнуть или какую-нибудь сволочь, что оружие духом продает, прищучить. А если пацаны-срочники в азарте или с перепугу подстрелили кого? Вон на прошлой неделе один такой чудик-первогодок с БТРа прыгал возле моста через Сунжу. Перехватил автомат незаряженный неловко. Бах, и готово. Девчонку местную наповал. Специально бы так не попал, а тут как черт наворожил. В любом месте такое дело беда страшная, а здесь это как взрыв ядерный. Весь город на ушах стоял, расправы над ним требовал. Нагрешил, отвечай, справедливо. Но только какой сволочи пришла в голову идея пацана несчастного в чеченский СИЗО отправить? На прошлой неделе мы боевиков задержанных на фильтр-пункт сдавали, а перед нами конвой контрактника принимал, что за бутылку водки командира своего отделения зарезал. Так этого ублюдка к своим, под охрану уиновцев российских, а пацана несчастного к чеченцам в камеру, под надзор вертухаев местных. Ему говорят, теперь все равно, что условный срок, что вышка. Кончили человека, сломали, уничтожили. Эх, сосед, сосед, как не вовремя эта хренотень. И так отношения, мягко говоря, прохладные были. Обычно как? Прибыл новичок, представился братьям-командирам по-человечески. Замахнули по стопочке, руки пожали, и вся дипломатия. Война на всех одна, делить нечего. А этот приглашение в гости проигнорировал. По вопросам взаимодействия к своему начальнику штаба переадресовал. И весь контакт. В конце концов, комендант ситуацию прояснил. Оказывается, предшественнички наши отличились, братья-омоновцы. Допились до того, что собственный командир от них шарахался. В комендатуре отдельно ночевал. Понятно, что вместо взаимодействия одни головные боли для всей комендатуры. Местных остервенили. Сразу обстрелы один за другим пошли. А под занавес вообще поганая история приключилась. Один орелик нажрался до синих соплей и решил, что еще работающий движок спать мешает. Вылез на улицу и подкатил под электростанцию РГДшку. Черт бы с ним, с железом, хотя движки в Чечне на вес золота. Но в этот момент, по закону подлости, солдатик-связист боновский вышел свое хозяйство проверить. Хоть в одном ему повезло, ни одного тяжкого ранения не было. Но пошинковало пацана от колена до горла, 10 сантиметров без пореза не найти. Спасти его доктора спасли. Железо сколько нашли, вынули, а скандал замяли, все на боевиков списали. Не о придурках пьяных заботились. Представили пацана к медали и комиссовали, как получившего ранение, при выполнении воинского долга. Если потом эти раны инвалидностью обернутся, так хоть военкомат оформит все без проволочек. Понятное дело, у комбата теперь при слове ОМОН, кроме мата, ничего из глотки не лезет. Ну да ладно, стерпится, слюбится, если разборки эти на блоке в конец все не опоганят. Да, дела. До города 5 километров, а возле блокпоста с полсотни чеченцев столпились. Бабы, мужики, гвалт. Откуда их здесь столько? А, вон, автобус стоит. Специально под эту акцию пригнали. Или на грех мимо проезжали. О, завелись. Некоторые уже чуть ли не в сам блок лезут. Да что ж это такое? Кто здесь командует? Не знает лопух, что так уже не один объект захватывали. Чирикнуть не успеешь, как без оружия останешься. А через день уже будешь где-нибудь в Бамуте боевикам блиндажи строить, если не останешься здесь же, без башки. Отходи! Ребятки мои и прибывшие с нами ВВшники плечом к плечу встали, дружным напором самых наглых оттеснили. Вот чья-то рука дерзкая попыталась котяру за автомат схватить. Шалишь, джигит, не на того напал. Кот наш с детства детдомовского, неласкового, приучен за своих братишек чужие глотки рвать безжалостно. А уж разных примочек из уличного арсенала никто, сколько он, не знает. Вроде и не сделал ничего, а из толпы вопль сдавленный. Вот он, ухарь, что за автомат хватался. Молодой, вся рожа темно-коричневая, а на месте бороды недавно сбритой, смугло-розовая. В сторону выпрыгнул, на одной ноге скачет, за голень держится. Выть стыдно, шипит яростно. Больно, наверное, берцам по косточке-то. Выдавили. Без стрельбы обошлось. Раньше вверх в таких случаях стреляли. Перестало действовать. Знают, что по женщинам огонь никто не откроет. И опасно это. Не раз после стрельбы в воздух вдруг откуда-то раненые и убитые появлялись. Со всеми последующими разборками. Да что тут непонятного? Под такие акции всегда группы боевиков готовятся. Если получится из-за женских спин федералов перестрелять, не получится из автомата с глушителем очередь под шумок в толпу засадить. Тоже хорошо. На Западе вой, в прессе вой, федералы в дерьме, а в рядах боевиков новые мстители. А вот и старший блока. Да, интересно, бывают 16-летние лейтенанты? Или так хорошо сохранился? Товарищ подпол, пошли в блок, быстро. Строевой подготовкой потом займешься. Но что тут у тебя? В ходе несения службы в 14. По делу, братишка, по делу давай. Вроде слово какое простое, братишка. А в Летехиных глазах растерянность и недоверие надежды сменились. Мы сегодня БТР снарядом вперед на 500 метров вынесли. Внезапно. Там за поворотом развилка на объезд. И чехи вокруг нас ездить повадились. Только встали. Прямо на нас «Жигуль» выскакивает. По тормозам и разворачивается. Мы вверх предупредительную. Водила по газам. А с пассажирского по нам из автомата. Бойцы мои в ответ как дали. Он сразу в квет завалился. А тут автобус этот. А вы уши развесили. Машину сразу не отсекли. А толпа из автобуса потом ее окружила. Вас не подпустила. И вы теперь не знаете, что там было и кто там был. И на руках только труп невинно пострадавшего мирного чеченца. Так, или два трупа. А один раненый, тяжело. Его на другой машине в больницу увезли. А другой или в лес смылся, или с этими из автобуса смешался. Эх, пацаны, ты кому-нибудь еще так, как мне, рассказывал? Никак нет. Память хорошая, нервы в порядке. Так точно, товарищ. Ох, у тебя времени много. У меня нет. Значит так, оружие вы применили незаконно. В Чечне официально комендантского часа нет. Вы даже по колесам стрелять не могли. По закону нужно, чтобы была угроза другим участникам движения. Стрельбу с их стороны ты теперь никому не докажешь. И автомат ушел, и гильзы уже наверняка почистили. Если ты еще раз то же, что и мне, расскажешь, следующее показание будешь давать прокурору в тюрьме. Может, даже в чеченской тюрьме. И сидеть тебя сунут в одну камеру с чеченскими уголовниками. И твоих пацанов тоже. Ты понял меня? Понял? У тебя помощник с мозгами есть? Есть, старший прапорщик. Я сейчас всю эту толпу в автобус загоню и отправлю. Потом скажу, что здесь лишние силы держать не нужно. И БТР из вашей части назад заверну. Тех пацанов, что стреляли, вместе с их автоматами засунь в БТР незаметно. На базу отправь. Вместо них других поставь. Из тех, что со мной приехали. Тех, у кого автоматы вычищены, как у кота яйца. И крепких духом. Чтобы отбивались за братишек как надо. Документацию с поста. Всю в часть. Пусть твой старший прапор с ними едет. Командиру все доложит. Автоматы, что стреляли, взорвет. Утопит, обменяет. Но их в природе быть не должно. Журналы выдачи оружия, книгу нарядов. Хоть все заново переписать. А насчет стрельбы, провокация. Автобус появился, когда вы еще пуляли? Нет, Жигуль уже в кювете лежал. Вот и отлично. Запомни, вы даже вверх не стреляли. Это из леса, из-за вашей спины. Били по вам и по Жигулю. И пули не ваши, и гильзы не ваши. Говори мало, в подробности не лезь. Не знаю, не видел, не стрелял. В кювете лежал, Богу молился. Все понял? Или повторить надо? Понял? Помни, братишка, за тебя только ты сам, твои парни да твой командир. А против, вся кодла проститутская. Там и политики будут, и журналюги продажные, и правозащитники разные. Твою душу сами растопчут, а грешное тело за решеткой сгноят. Так что давай действуй, и шустрее. Думаю, местная прокуратура долго не задержится. О, помяни черта, он тут как тут. Ладно, я пошел им зубы заговаривать, а ты крутись, как сказано. Чокнутый день подходил к концу. Змей застрял на посту, пошел проверять и застрял. Больно ночь была чудная. Тихо, ни дыма, ни тумана. Звезды прорезались. Постовые, не забывая время от времени обшаривать в ночник чужие дома, окружающие комендатуру, о своем доме разговорились. «А у нас уже снег вовсю. Батя, наверное, уже крабов трескает. Он до самого льда с моторки краболовки ставит. А чуть ледок, уже пехом. Мать по осени все ругается. Не нужны мне твои крабы. Пусть хоть лед нормальный встанет, утонешь ведь. А я бы сейчас куропаточек по сопкам погонял. А я девчоночек на дискотеке». Тихо тренькнул полевой телефон. «Командир, вас! Слышь, сосед! У меня на 9-м блоке ты разбирался. Была такая история. Зайди ко мне, дело есть». Соседи располагались рядом, в трехэтажном здании школы. Не очень полезное для здоровья дело в ночном Грозном по чужой территории бродить. Но у первого же поста змея встретил офицер ВВшник, уверенно проводивший его через непролазные лужи по скользким мосткам. «Вам сюда! Разрешите убыть!» Дневальный рыжий пацан в необтертой еще форме старательно завопил: «Командир батальона, на выход!» Из класса, служившего старшим офицером, и штабом, и спальней, и столовой, поспешно вышел комбат. «О, как ты шустро!» «Да твой Сусанин, похоже, в темноте как окошко видит, еле поспевал за ним. Ну, здоров, сосед!» Комбат пожал змею руку. «Проходи, гостем будешь. Мои ребята специально для тебя стол накрыли. Крестник лопоухий постарался. Крестник твой уже в Моздоке, а завтра дома в полку будет вместе со своими пацанами. Нечего им здесь торчать, гусей дразнить. С насколько их не взяли, а теперь уже не достанут». И вдруг порывисто притянул змея к себе, обнял крепко за плечи. «Ну, пошли, ментера мой дорогой! Пошли, братишка! Пошли!»